Глава 24. Продолжительность сеансов Тёма задавал, исходя из собственного удобства. Миссия обычно прерывалась игровым вечером, видимо, когда персонаж Артёма ложился спать. Но в Древней Германии Дениса до наступления темноты оставалось еще более часу сумерек. Он логично предположил, что играет Тёма намного южнее, то есть точно не в Труевском княжестве и вообще не на Руси. Это его немного успокаивало. Денис опасался, что пока он прозябает в древнегерманских лесах, Тёма займет в княжестве сильные позиции. Денис считал Труевское княжество основной своей локацией, даже скучал, особенно по девчонкам, по бане и боярским пирогам. Он с самого начала серьезно собирался туда отправиться, когда здесь порешает. Но вот узнал, каким образом Тёма научился ставить игру на паузу. Отказаться от мести Артёму Денис не может. Ну, иначе зачем это все? И отомстить, пока зависит от Тёмы, тоже не может. Он же пообещал своей гордой тени. Получается, что сейчас перебираться на Русь ему совершенно бессмысленно. Что там делать? Просто играть? Кстати, он сказал своей тени, что уйдет из игры, когда отомстит. «Не-не, Денис еще ничего не решил, и в древнегерманских лесах совсем неплохо». Полазил вне игры по сети. Нашел описание настоящей финской сауны, самого древнего ее варианта. Просто шатер и шкур, а внутри котел с водой. Камни нагревают в костре снаружи и кидают в воду. С тем русским паром не сравнить, но для древнегерманской дикости просто чудо какое-то. Ну, древние германцы смотрят на Дениса круглыми глазами и тишком от него крестятся. Боярские пироги вполне заменяют жареное на огне мясо, а о девчонках Денису в игре лучше вообще не думать. В этой миссии он не для того, чтобы устраивать древние магические академии. То, что ему предстоит... Блин, даже думать об этом не хочется. Хотя в сумерках только думать и остается. Как раз дядя Хуберт снял с огня первый вертел и передал Марте, чтобы она покрошила мясо ножом. Денису, как атаману, первому Катрин с поклоном подала деревянную тарелку с угощением, и он, поджаренную оленину, погрузился в размышления. Окончательного решения Денис так и не принял. Остановился на промежуточном варианте. Решил ждать встречи с Германией, а пока продолжать выполнять миссию, то есть мстить за Юргена. Вот ему и его отцу наказание назначил мастер Даг, и Деня его уже зарезал. Но ведь тот несчастный германец был не так уж и виноват. По 10 ударов кнутом назначил не столько он, сколько староста, должностное лицо. И управляющий их милости уже назначил нового. Правда, управляющий тоже уже того, но у него ведь должен быть заместитель. Кто-то еще живой является исполняющим обязанности. И это хорошо укладывается в канву вместе с самому барону. Пусть пока не добраться до шейки их милости, можно ведь ему просто пакостить. То есть не то чтобы тупо пакостить, а, рассуждая серьезно, если нельзя лишить барону жизни, следует ее хотя бы испортить. Есть великолепный венгерский мультик «Лисенок Вук». Папка Денису показывал. Злой фермер затравил семью лисенка собаками. Малыш чудом выжил. Вырос и пустил злого фермера по миру, натурально вытаскал всю его домашнюю птицу. И еще есть моментик. Местные добрые германцы боятся и ненавидят каких-то злых язычников-пруссов, что проживают где-то недалеко отсюда. И в этих лесах откуда-то взялась языческая ведьма. А кто сказал, что злые пруссы не проживали раньше и на этих землях? Могут ведь местные добрые германцы быть потомками пруссов, которых благородное рыцарство и святая церковь некогда уговорили принять христианство. И Германия не завелась, а осталась. Правда, тогда лет бабушке... Но она же ведьма. И в свете этих соображений месть Дениса за Юргена приобретает другой смысл. Это уже не партизанская война в тылах оккупантов. Проще говоря, чем больше Денис нанесет их милости барону ущербу, тем меньше сил у того будет для нападения на свободных пока соплеменников Юргена. Прямо как волхвы говорили о служении своему народу, без которого служение все теряет смысл, и нормальному волхву просто скучно жить. Ну, за отсутствием более высоких и ясных смыслов Денис решил удовольствоваться этими идеями и завалился на шкуры в шалаше спать. Проснулся Денис, как всегда, в 5 утра. Проверил дозоры и объявил по лагерю побудку. Дядя Хуберт традиционно сказал, что Юрген — злой человек. Тот, полностью с ним соглашаясь, провел гимнастику и погнал личный состав к ручью на водные процедуры. Потом уборка в лагере. Как раз у теток кашка поспела. После завтрака Денис устроил инструктивное собрание. Заявил, что хоть он и злой человек, но вообще в душе добрый. И им нужно не просто награбить талеров на безбедную жизнь в городе, а еще и помочь добрым людям родного края, чтобы старосты хотя бы опасались наказывать виланов кнутом. У их милости ихнего барона во владениях, кроме их деревни, и еще 2 села. И у каждого есть свой староста, мельник с мельницей, кузнец с кузницей и закрепленное за ним баронское стадо, которому они отправляли пастухов. Вот Денис предлагает баранов у пастухов забрать, продать их мельникам и кузнецам, а за то, что пастухов высекут, зарезать и ограбить старост. Народ от перспектив потрясенно примолк. Первым заговорил дядя Лео, брат Хуберта. «Так ведь тогда их милость соберут всех солдат и других баронов позовут. Спать и кушать не станут, пока нас не найдут». «Вот и я думаю», — глубокомысленно проговорил дядя Хуберт, «что всех овечек сразу забирать не нужно. Взять для начала 2-3 и посмотреть, что будет». «И так ясно, что будет», — насмешливо сказал младший брат Юргена Ханс. «Накажут пастухов нутами. И мы за это зарежем старост», — проговорил Денис. «То есть я зарежу, а мы ограбим». «Злой ты человек, Юрген», — вздохнул Хуберт. «Да не совсем же люди, их милости тупые. Поставят солдат в деревне, старост точно будет охранять». Денис про себя довольно хмыкнул. Вообще-то этого он и хотел. А вслух он совсем смирением молвил. «А дальше Бог укажет, коли угодно ему будут наши дела, лишит он врагов наших разума». Дядя Хуберт восхищенно помотал головой. Любил он мудреные изречения, особенно с отсылками на Писание. «Значит, мы с Лео сходим в другие деревни», — перешел он на деловой тон. «Навестим дальнюю родню и поговорим с кузнецами и мельниками». Приступили к мероприятиям по новому плану. Особенных затруднений не случилось, если не считать неизбежные разговоры. Сначала на полдня к дальней родне ушли дядя Хуберт и Лео. Вернулись и доложили, что договорились с кем нужно об овчине и баранине. Баронские луга все были хорошо известны, где паслись бараны, нашли запросто. Пришли всем коллективом и собак взяли. Псы знакомились с коллегами, а Денис раздраженно бил пастухам морды. Молодые и здоровые парни все никак не могли взять в толк, кто пришел и зачем. Размазывая кровавые сопли по физиономиям, жалобно просили не забирать овечек, а то же их накажут. Когда разбойники связали 3 овец, парни полностью осознали неизбежность беды и стали проситься в банду. Дядя Хуберт им сурово попенял за безответственность. Как же они собрались бросить стадо их милости? А вдруг волки? Не-не, пусть один из них сначала сбегает доложить, а потом уже, когда их накажут за разгильдяйство, разбойники, так и быть, рассмотрят их просьбу. Отнесли добычу в лагерь, занялись разделкой. 1 овцу оставили себе, а шкуры и мясо 2 других дяди Хуберт и Лео после обеда понесли заказчикам. Денис же занимался с Хансом и мальчишками тактической и общей физической подготовкой. Вот вернулись дядя Хуберт и Лео, принесли муки, соли и 2 штанов из доброго сукна. Передохнули немного, и вся банда, только в этот раз без собак, пошагала в деревню. Наказывали кнутом вечером, после окончания рабочего дня, чтобы никого ради этого дела от работы не отвлекать. Пришли как раз к началу. 1-го парня только привязали. В скоротечном бою убили 3 солдат барона, и Денис зарезал старосту, как и обещал. Прошли к дому бывшего начальника, выгнали на улицу его семейство, нагрузились его добром. Двое новеньких тоже приняли деятельное участие. В этот раз дом поджигать не стали, а то ж сарай, скотина, птица, жалко. А в лес тащить глупо и хлопотно. И так уже хлебнули лихо с коровой и лошадью своего старосты. Потом тоже пришлось зарезать. Местные жители разбойникам препятствий не чинили и действия их не комментировали. Просто стояли с выражением коровьего безразличия на лицах и смотрели молча. «Какие неписи, блин!» — подумал Денис. Вот, значит, ограбили дом покойного старосты и пошли в лес. И двое новых парней с ними. На ужин была похлебка из баранины. Ребята слопали по две чашки, как в жизни мяса не видели. Денис дождался, когда они поедят, и спросил, хорошо ли они понимают, что ушли в разбойники. Те уверенно закивали. «А как же ваши домашние?» — полно спросил Деня. «Их разве не повесят?» Парни энергично помотали харями. «Они же никого еще не убили», — пояснил дядя Хуберт. «Просто ушли. А значит, они всего лишь беглые». «Если родню беглых вешать, никаких виланов у барона не останется», — пояснил дядя Лео. «А когда они кого-нибудь убьют?» — не понял Денис. «Станут разбойниками», — сказал Лео. «И что будет с их роднёй?» — терпеливо спросил Деня. «Ничего», — пожал плечами Хуберт. «Они же стали беглые, никто за них не отвечает». «Европейское право», — сообразил Денис. «Самое его начало». Впрочем, ситуация его полностью устраивала. Катрин, Марты и их мальчишек банде вполне хватало. Семейства новых членов организации стали бы лишними. На другой день все повторили по пунктам, только с другим стадом и, соответственно, с другой деревенькой их милости. Снова взяли трех овец, одну сами съели, а две поменяли на разные нужные в хозяйстве вещи. Потом зарезали трех солдат барона и старосту, ограбили его дом и увели в лес двоих молодых парней. Третий день Денис потратил на сплачивание команды, требовалось посвятить новеньких в разбойничью жизнь. Он подчинил парней младшему брату Юргена, Хансу, чтоб и тот почувствовал ответственность, и ребятам все быстренько объяснить. Ну, самому Денису оставалось только заставлять себя не вмешиваться, дабы не подрывать авторитет Ханса. В целом, получился интересный исторический эксперимент. Он точно для себя уяснил, какая в армии бывает дедовщина, и что она вообще-то естественное явление. А вот делать что-то полезное все равно приходится заставлять. Весь день прозанимался личным составом и лишь под вечер сходил с бандой в родную деревню Юргена, так сказать, по сокращенной программе. Ну, закрепленное к селу стадо уже утилизировали, поэтому дело упрощалось. Снова удачно попали. Какого-то почтенного древнего германца назначили в чем-то виноватым и хотели бить кнутом. Убили троих солдат. И Денис традиционно прикончил нового уже старосту. Также по схеме пошли грабить дом старосты. Только назначенный виноватым почтенный древний германец заявил, что предпочитает дождаться назначения нового главы администрации и все-таки перенести наказание кнутом, чем уходить из села. У него же жена, старенькие родители и детки. Ну, его выбор. Денис уговаривать мужика не стал. Закончили дела и вернулись в лес. После ужина в сумерках послушали поучительные истории из жизни дяди Хуберта, да и разошлись по шалашам. Утром подъем в 5 утра. Дядя Хуберт напомнил Денису, что он злой человек, и день пошел по распорядку. Никаких особенных подвигов Денис не планировал, только после обеда приказал разбойникам работать с матчастью, подгонять под себя трофейные кожаные доспехи и сапоги, и вообще заниматься хозяйством, а сам с дядей Хубертом отправился к своему основному кузнецу. Естественно, что он не положился полностью в операциях по сбыту добычи и приобретению оружия на одного ушлого древнего германца. Частенько сам ходил к кузнецу и даже к мельнику, обсуждал дела. Вот и в этот раз заказал у мастера для новеньких три рогатины с древками, два щита и два боевых цепа. Ну и ножей, и топоров на всех. Мастер, как обычно, поделился новостями. Во-первых, сообщил, что их милость барон этой осенью за своей маркой в поход идти передумали. Страшно же оставить Лен без защиты при таких ужасах. И, во-вторых, поведал об ужасных злодеяниях банды Дениса. С его слов, разбойники старост не только зарезали и ограбили, они еще и убили их родных и сожгли дома. Дядька сам лично видел пепелище и трупы в деревне Юргена. Поэтому из-за опасности их банды иметь с ними дела стало слишком рискованно, и кузнец потребовал увеличить свою долю в операциях. Денис в легкой прострации согласился. Но он же точно помнил, что родных не убивали и дома не жгли. На обратном пути все легко объяснил дядя Хуберт. «Да виланы это! Подлые у их натуры!» Он сплюнул в траву. «Все мечтали посчитаться со своими старостами, вот и убили родню, а потом разграбили всем миром и сожгли, типа мы это сделали». «Но как такое можно скрыть?» — поразился Денис. «Барон же назначит нового старосту». «А где он его возьмет?» — усмехнулся дядька. «Можешь быть уверенным, что новый староста тоже убивал и грабил, и он никому не позволит сомневаться, что это сделали разбойники». «А-а-а!» — замычал Денис растерянно. «А барон вообще плевать!» — угадал его вопрос дядя Хуберт. Денис задумчиво поскреб затылки. «Следует впредь хорошо думать, кому и как мстить. С таким простым народом из обычного разбойника легко стать вожаком крестьянского восстания. Хотя в чем принципиальная разница, он понимал смутно. Наверное, в том, что о бунтарях сочиняют сказки и пишут в учебниках». Вернулись в лагерь. Денис провел тренировку, потом посидел в медитации. Марта позвала ужинать, но Денис сказал, что поест позже. Четвертый день все-таки. Скоро закончится сеанс. Неприятно, когда вышвыривает из игры, а ты почти ложку до рта донес. Отправился он к ручью освежиться. Разделся и лег в ледяную воду закаливать волю и вообще закаливаться. Денис регулярно прибегал к таким процедурам. При уровне древнегерманской медицины лучше лишний раз не простывать. Вдруг он услышал мелодичный девичий смех. Но он же должен был почувствовать приближение кого угодно. Денис резко вскочил из воды и обернулся. На берегу стояла невероятно красивая юная девушка в длинном прямом белом платье. С венками на белых волосах и заливисто смеялась. Деня поспешно прикрылся ладонями и, густо краснея, сипло спросил. «Ты кто?» Девушка задорно воскликнула. «Не узнал разве?» Денис помотал пунцовой физиономией. «Я Германия, Юрген!» Ласково сказала она и снова засмеялась в его квадратные глаза. «Ой, какой ты смешной! Ладно, надевай штаны, я отвернусь!» И тут, конечно же, картинку затянуло рябью на стройке. Все плавно заливает белый свет, и проявляются буквы. «Сеанс остановлен по решению игрока. Если не вернешься в игру за свои сутки, будет засчитан провал миссии. До встречи, игрок!» Денис открыл глаза и ласково-ласково смотрел, как с тихим жужжанием открывается крышка.